Глава 65. На подъезде к классу Эртес-Вьехас он выключил фары. Припарковался подальше от фермы, чтобы проникнуть на нее незамеченным. Узнав, что Марьяха обнаружила автомобиль Виолетты на трассе А1, Сарате сразу бросился в погоню. Чем дольше он ехал, тем меньше верил в успех. Она могла свернуть в любом месте. Но когда до тоннеля Самосьера оставалось совсем немного, он увидел ее Ибицу. Виолетта ехала не быстро. Именно тогда Анхель понял, какова ее цель. Она стремилась в Усера, к началу пути. У него мелькнула мысль сообщить об этом Элене, но он быстро отмел ее и выбросил телефон в окно, чтобы избежать слежки. Всю дорогу Сарате вспоминал эпизоды из детства, связанные с отцом. Его доброту и уважение, которое он внушал людям. После смерти отца мать впала в депрессию. С тех пор она улыбалась, только вспоминая прошлое. Как на самой заре отношений они вместе ездили в Валенсию. Как он перепил сангрии, как они купались в море. Счастье покинуло их дом после страшного утреннего телефонного звонка. «Убит случайным выстрелом во время преследования грабителей», — сказал Сантос матери. И это была ложь. Он боялся опоздать, но при этом старательно держал дистанцию, боясь, что, заметив его, Виолетта запаникует и убьет Бельтрана раньше, чем он до них доберется. Она качала ребенка на руках. Бельтран лежал на полу в нелепой позе. На боку руки и ноги связаны за спиной. Рубашка на нем была расстегнута, брюки спущены до колен. Он отчаянно пытался освободиться, пока Виолетта одной рукой искала что-то в сумке-холодильнике. «Не рассказывайте мне сказки, господин судья. Моника сказала...» «Моника была лгуньей и обманщицей. Посмотри на меня. Ты что, не видишь, сколько мне лет? Да я почти старик, зачем мне ребенок от суррогатной матери?» «Все мужчины лгут. Все. Моника тоже была мужчиной, так что я не удивлена. Но, думаю, на этот раз она не солгала. Перед смертью человек не отваживается лгать. Ты отец моего сына». «Она меня шантажировала. Я не хотел. Тебе не понять. Многие люди мечтали расправиться со мной. И если не убить, то хотя бы разрушить мою карьеру. Это полицейские. Я всю жизнь расследую их преступления, и они меня боятся. Они крышуют бордели и нелегальные казино. На них работают киллеры. Благодаря ним процветал бизнес на этой ферме. Ты слышишь меня? Я пытался положить этому конец». Виолетта опустилась рядом с ним на колени, по-прежнему держа ребенка на руках. «Это не объясняет, как твоя сперма оказалась внутри меня». «Я слабый человек». Рыдания душили Бельтрана. «Не стоило мне связываться с Моникой, но я не смог устоять. Каждый день воскресать, каждый день начинать сначала. Пусть вас не терзают совершенные ошибки, если есть добрая воля начать заново». Бельтран попытался поймать взгляд Виолетты. «Так проповедует святой Хосе Мария. И клянусь тебе, я каждый день пытался начать новую жизнь. Я говорил себе, что больше не подойду к Монике, что это не по-христиански. Я женат, у меня двое детей. У каждого из них семья. Они — моя жизнь». «И я, Миашарунгу, не трогаю твои слезы. Правда?» Виолетта посмотрела в темноту родильного зала. «Казалось, она кого-то видела там». «Я говорю правду». Бельтран отчаянно забился на полу. «Монику использовали, чтобы шантажировать меня. Она передала сюда мою сперму, чтобы покончить с моей карьерой. С моей жизнью! Ты понимаешь, что со мной сделает Опус Деи, если всплывет, что я?» Он спрашивал, кто носит сына Сузы в тот день, когда всех убил. Виолетта положила ребенка на пол. Воспоминания вдруг захватили ее. «Тот, кто убил нас, кто вырезал наших детей. Он спрашивал, кто носит сына Сузы, но мы не знали, и тогда он решил убить всех». Паника Бельтрана вдруг сменилась набожностью. «И так обновляешься, так побеждаешь себя. Каждый день воскресенье, Вера, что в конце пути нас ждет любовь. Ты знаешь, что твоего Бога нет? Ибица Виолетты стояла около дома с включенным двигателем и открытыми дверцами. Фары освещали бесплодную землю. Сараты убедился, что машина пустая, осторожно вошел в прихожую. Было темно. Только тусклый свет убывающей луны просачивался в окна. Он сразу заметил уходящие вниз ступеньки. Из подвала доносился нежный женский голос. Лестница была в два пролета. Сараты спустился на несколько ступенек и остановился там, где она делала поворот. Оттуда он видел Виолетту. Ее освещал фонарик в телефоне. «Скажи мне, что это неправда». «Я не хотел, но Герини, он был просто чудовищем». «Он был чудовищем? А ты тогда кто? Это ты его послал?» «Я очень раскаиваюсь. Клянусь, каждую ночь я молю Бога о прощении». Виолетта резко наклонилась к Бельтрану. Послышался странный звук. Сараты не мог разобрать, что происходит, пока девушка не поднялась. В руке у нее блеснул нож. Она распорола Бельтрану живот. Кровь заливала пол. «Отойди от него!» — крикнул Сараты. Виолетта не удивилась и не испугалась. Она смотрела на полицейского, который наставил на нее пистолет, как на голограмму, не имеющую никакого отношения к ее реальности. «Брось нож на пол!» И Ямиа Шарунга замкнет круг. Судьбе нужно, чтобы все вернулось к началу. Тогда порядок вещей будет восстановлен. Каждый ребенок вернется к отцу. Я вернусь к началу. Сараты медленно преодолел последний пролет лестницы. Бледные губы судьи шептали молитву. «Препоны, что встречаются на твоем пути, сложи к ногам Христовым, чтобы он был высоко и восторжествовал, и ты вместе с ним. Никогда не бойся, исправляйся, начинай заново. Пробуй снова и снова, и в конце, если у тебя не будет сил, тебе поможет Господь. Он облечет тебя святостью». Виолетта встала на колени рядом с Бельтраном, отложила нож и взяла на руки ребенка. «Мой маленький Зенон», — она поцеловала трупик в лоб. «Мне придется оставить тебя с папой». Она положила ребенка в истекающее кровью чрево Бельтрана и подняла глаза на Сараты, который все еще целился в нее. «Почему ты не стреляешь? Я закончила». «Уходи. Меня интересует только он». Сараты опустил оружие. «Я скажу, что когда я приехал, тебя тут уже не было». Виолетта смотрела на него непонимающе. Она привыкла, что мужчина удерживает и принуждает. Мужчина никогда не отпустит тебя просто так. «Ну уже уходи!» Она все еще колебалась. Наконец, в последний раз погладила Зенона, не торопясь встала, прошла мимо Сараты, поднялась по лестнице и скрылась в темноте. Анхель перерезал стяжки, которыми Виолетта стянула руки и ноги Бельтрана. Вынул плот, снял рубашку и попытался заткнуть ею кровоточащую рану. «Ты нужен мне в сознании. Клянусь, я вызову скорую, как только ты расскажешь то, что я хочу знать». «Я грешник. Я, как и ты, считал себя лучше других. Думал, всему, что я делаю, есть оправдание. Думал, мне нельзя проиграть. Я был нужен обществу, но я всего лишь грешник». Сараты дал ему пощечину. «Кто убил моего отца? Кто стоял за делом Мирамар? Если я скажу тебе, я передам тебе свой крест. Говори! Клан! Что за клан?» Но судья больше не мог говорить. «Что такое клан?» Бельтран подумал, что так, должно быть, умирали мученики. Его взгляд затуманился, в ушах свистело. Он больше не слышал криков полицейского. Судья вспомнил о жене и мысленно попросил у нее прощения. Бельтран надеялся, что тьму рассеет свет Всевышнего, и Господь примет его, простив ему все грехи.